Глава 9. Енисей и Ангара. «Куда мы поедем?» — прозвучал обреченный голос Глеба. Он знал, что опекун достанет его из любой щели. От него не спрячешься. Ника хотела что-то произнести, но Глеб остановил ее. «К тебе нельзя. Яков заявится туда в первую очередь», — сказал Новиков, ощущая на себе враждебный взгляд Ордана. Ника задумалась. Хлипкий, холодный страх сжал горло. Дом, всегда бывший крепостью, теперь казался ловушкой. «Можно ко мне. У нас во дворе много места. К тому же есть спуск к озеру», — предложил Ордан, уже воображая, как разгневается отец. Но иногда Дан любил позлить его. Глеб и Ника согласились. Других вариантов они не придумали. «Я поеду на снегоходе, вы за мной. Ты умеешь водить?» «Яков научил», — кивнул Глеб. Ордан устроился на буране и двинулся в путь. Фургон, петляя по ухабам, ехал следом до дома Батуевых. Айдар пришел в неописуемую ярость, схватился за ружье, но Дарья мягко успокоила его. «Неужели ты прогонишь наших гостей, Айдар?» — спросила она, зная, что законы предков и гостеприимства веками чтили в семье Батуевых. «К тому же ты сам учил детей поступать по справедливости». Айдар опустил ружье, и гнев его немного утих. Он разрешил непрошенным гостям остаться до утра. «Но завтра вы исчезнете, а мы пойдем в полицию и все им расскажем». «А нерпы?» Робко проронила Ника и умоляюще посмотрела на хозяина дома. Во взгляде Ордана отец прочел надежду. Айдар недолюбливал нерп, однако невольно сделался их защитником. Закатив глаза и раздраженно вздохнув, он объявил. «Пусть остаются, чертовы твари, всю рыбу сожрут». «Байкал щедр», — увещевала Дарья. Угроза миновала. Ордан и Ника позволили себе расслабиться. Дарья улыбнулась мужу, поняв, что в нем еще живет доброта. Хозяйка пригласила ребят к столу, пока Айдар размышлял, как устроить нерпу озера. Все трое неспешно перебрались в гостиную, где их ждал теплый, хоть и напряженный уют. Ордана мучил один вопрос, и он решительно задал его. «Признайся, это ты подкинул мне бинокль?» Глеб не оправдывался, только кивнул. Он хотел отвести от себя подозрения и окончательно избавиться от соперника. «Яков придумал стравить вас. Я узнал, где ты живешь, забрался к вам и подложил бинокль. Это было несложно». «Ах ты сволочь!» – прошипел Ордан и бросился на Глеба с кулаками. «Хватит!» — крикнула Ника, удивившись силе своего голоса. «Вам мало жестокости?» Глеб и Ордан разошлись, но сверлили друг друга глазами. «Но вы же приехали снимать фильм», — неуверенно промолвила Ника, отказываясь принимать суровую реальность. «Люди не могут быть такими. Есть другая правда. Белевская еще не сложила всех кусочков пазла». Ордан усмехнулся наивности Вероники. С максимализмом, свойственным юности, она всегда искала в людях лучшие черты. «Это прикрытие. Мы привезли черных лебедей из Московской области. Там питомник», — признался Глеб и виновато опустил глаза. Но вместе со стыдом он почувствовал облегчение. Больше ему не надо лгать. Манипуляция вниманием. Пока все смотрели на экзотических птиц, никто не видел, что происходит с нерпами. К тому же документалисту легче получить разрешение на посещение заповедников. Чтобы забирать детенышей, Яков пытался обольстить Елизавету Петровну, но она не поддалась. Ника вдруг почувствовала, как внутри закипает бешенство. Внезапно девушка ударила Глеба по лицу. Потом еще и еще раз, пока он не перехватил ее запястье. В поле зрения попал шрам на Глебовой ладони. «Это нерпа тебя исцарапала?» — спросила она. «Да, та, что защищала Белька». «Ты обманывал нас!» — прошептала она, глядя в его глаза. «Ты предал меня!» «Да», — тихо сознался Новиков. «Прости, но я не мог поступить по-другому. Яков убивает и калечит всех, кто мне хоть немного дорог. Если он узнает, что ты, что я...» Новиков осекся, закрыл веки и возвратился в прошлое. Когда Глебу было 8, он привязался к нянечке, которую Яков нанял после смерти супруги. Красивая, молодая женщина угасла в самом расцвете сил. Теперь Глеб догадывался, что она стала жертвой жестокости собственного мужа. Но в детстве он поверил Якову, который объяснил ее скоропостижную гибель болезнью. Нянечка заменила Глебу мать. Она ухаживала за мальчиком не из-за денег, а потому что полюбила его. Догадавшись о симпатии подопечного, Яков избил няню прямо на глазах ребенка. Она поздно подала ужин. «Папа говорил мне, запомни, Яша, никогда никому не привязывайся», вытирая кровь с костяшек, произнес опекун. Застыв от испуга, Глебушка слушал дрожавший от гнева голос приемного отца. Заплатив няне щедрые отступные, Новиков уклонился от возбуждения дела. В знак примирения Яков принес в дом котенка. 9-летний Глебушка обрадовался такому подарку. В приюте у них жила большая черепаха Клёпа и 2 кота – Жорик и Дорик. Очень хотелось заботиться о ком-то, чтобы кто-то ждал его возвращения из школы. Котенок Барни рос послушным и ласковым. Ни разу никого не поцарапал и не нагадил в ботинки. Глеб быстро привязался к животному и много времени проводил с ним. Как-то раз, уезжая на съемки, Яков велел Глебу выбросить мусор. Но увлеченный книгой, мальчик совершенно забыл о поручении отца. Вернувшись, Яков заметил мусорные пакеты у двери. Он впал в ярость и ворвался в комнату Глеба, держа Барни на руках. «Чертов лентяй!» — сердито протянул дядя Яша. «Почему ты не сделал то, что я сказал?» Глеб растерялся. Еще никогда он не видел опекуна таким злым. Его лицо побагровело. «Я... забыл», — заикаясь, признался мальчик. Он закрыл книжку и виновато потупил взгляд. «Когда я что-то говорю, ты должен немедленно это исполнять». Яков свернул коту шею. Расслышав хруст костей, Глеб зажмурился, но мгновенно открыл веки, получив подзатыльник. «Так будет с любым существом, которое дорого тебе», — шептал Яков, нависая над Глебом. «Лучше не люби никого. Это вредно. Мир не для слабых. Я научу тебя выживать. Мне нужен ученик, и ты идеально подходишь». Глеба трясло, но плакать он не смел, зная, что получит пощечину. «Ничего, ты привыкнешь». «Я же привык», — смягчившись, сказал Яков и похлопал приемного сына по плечу. Зловещий шепот звучал в мятежной памяти. Глеб слышал его, засыпая и просыпаясь. Эти слова навечно отпечатались в разуме и всплывали, когда он обнимал и целовал Нику. Яков всегда поступал так, сначала давал, а потом отбирал. «Он настоящее чудовище!» — воскликнула Белевская, выслушав историю Глеба. «Я стал таким же. Чудовище воспитывает чудовище!» — с горькой улыбкой произнес Глеб. «Нет!» — горячо возразила Ника. «Ты другой, я знаю. Ты еще можешь все исправить и измениться!» Глеб отрицательно покачал головой. Он уже совершил слишком много жестоких поступков. Вместе с Яковым он ездил охотиться на амурского тигра. Днем Новиковы снимали фильм о красных волках, амурской свиристели и лысухе. В сумраке ночи охотились. У хищников не было шансов против изощренной хитрости Якова. убитых особей тигра они продавали как за границей, так и в России. Сможет ли Глеб заставить замолчать совесть? «Теперь понимаешь?» — вполголоса спросил Глеб, не глядя ей в глаза. Он боялся увидеть во взоре Ники осуждение и ненависть. «Ты должна исчезнуть». «Давай исчезнем вдвоем», — предложила Вероника и взяла его за руки. Он, наконец, поднял голову и различил в глазах девушки боль и затаенную надежду. «Но что мы будем делать?» — его неуверенный вопрос повис в духоте натопленной гостиной. «Придумаем. Он найдет нас и...» Новиков опасался говорить вслух о том, что терзало его. Интуитивно Глеб знал, что Яков убьет Нику. Опекун ни перед чем не остановится. Однажды он уже отобрал у Глеба все, что было ценно. Глеб привык жить, вернее, существовать, ни к кому не привязываясь. Байкал навсегда повернул течение его жизни. Здесь он встретил необычных людей, которые показали ему, что такое дружба, любовь и преданность. Но как изменить судьбу, если идешь по проторенной дорожке? Как вытравить из души зло, которое уже глубоко пустило корни? Глеб сидел, сгорбившись. На плечах лежала тяжесть решений опекуна и его собственных. Ника легко дотронулась до нервно сжатой ладони. И теплое прикосновение вернуло Глебу энергию. Он больше не одинок. Замерев и прислонившись к дверному проему, Ардан слушал сбивчивую исповедь Глеба. Поначалу он не верил рассказу Новикова, хотел даже прогнать его. Но потом, видя, что Ника доверяет Глебу, успокоился. Дан часто сталкивался с гневом отца и знал, воле взрослых трудно противостоять. А если тебе ежедневно полосуют спину и вредят тем, кто дорог? Это действительно ломает характер. Всю ночь в доме Батуевых не гас свет. Все понимали, какая буря начинается в маленьком хужире. Теребя лоскутное одеяло, Ника просчитывала детали побега. Мысль о том, что они вступят во взрослую жизнь с минорной ноты, заставляла сердце бешено биться. Пришла пора продуманных действий. Глеб решал, где они могут спрятаться, пока полиция не арестует Якова. Любой знакомый дом превратился в потенциальную ловушку, а бескрайние байкальские просторы представлялись одновременно спасением и угрозой. Эта неопределенность сжимала виски тугой повязкой, парализуя способность мыслить ясно. В воображении возникла линия побережья. Взгляд скользил по причудливым нагромождениям льда, скал и выискивал хоть какую-нибудь щель, пещеру, даже трещину, где они могли бы затаиться. Ника встала, едва забрезжили лучи восходящего солнца. Место Глеба на полу пустовало. Он уже поднялся. Дарья Аюровна готовила на кухне. Завтрак прошел в тягостном молчании, которое нарушал лишь шум вилок и тяжелые вздохи Айдара. Младшие дети еще спали. После сбора в дорогу Вероника вышла на крыльцо и увидела Ардана и Глеба. Они о чем-то тихо беседовали. По воле случая враги стали союзниками. «Мы поедем к дяде Мише, брату папы. Он живет в Иркутске», — объявила Ника. «Он уже давно в гости звал». «Берите снегоход», — предложил Ардан. Он видел, как они смотрят друг на друга, как Глеб дорожит Никой. «Оставите у автостанции, когда сядете в автобус». Он дал Новикову ключи от Бурана. Глеб взял их и с благодарностью кивнул. Ника со слезами попрощалась с другом детства. Их связывали счастливые воспоминания. Такие нити сложно разорвать. «Прости, что я сдала тебя полиции», — шепнула она Ардану. «Я поступил бы так же», — ответил он. «Ты защищала Кумутканов. Я не в обиде». Она крепко обняла его в последний раз. Затем Ника повернулась к родителям Ардана. Дарья улыбнулась, простилась с ней и протянула сверток с бутербродами, термосом и наличными на билеты до Иркутска. А верный себе Айдар проворчал: «Убирайтесь, чтоб духу вашего не было». Поблагодарив Батуевых, Вероника устроилась на снегоходе позади Глеба. Он повернул ключи в замке зажигания. Стартер завизжал, и буран рванул, подняв облачко снега. Ардан глядел вслед удаляющемуся счастью. Вероника сделала выбор, и Дан принял его. Снегоход подпрыгивал на ухабах и выписывал виражи. Сармах листала лицо, словно убеждая одуматься. Но Ника и Глеб выбрали направление. Впереди прорезались могучие очертания шаманки. Издалека казалось, что это хребет замершего навеки дракона. В подводных чертогах озера скрывается огнедышащий змей, спустившийся с небесного ложа на золотой колеснице. Он ударил хвостом, мощным, как стихия. Каменные громады расступились, и образовалась глубокая расщелина. Взмахнул второй раз, и впадина стала чашей, полной кристальной воды. Еще одним движением хвоста одарил пустынные берега богатыми лугами и труднопроходимыми чащами. И ожила земля, наполнившись жизнью. Напрягая зрение, Ника различила на вершине белую фигуру. Она манила к себе, как маяк. Глеб тоже увидел светившийся странный силуэт, но списал непонятное видение на снежную бурю, которая набирала силу. Пожалуй, они не учли, что погода испортится. «До станции не доедем, нам надо укрыться, переждать метель». Глеб перекрикивал ветер, который хлестал по щекам и выбивал слезы из глаз. «Может, в пещере?» — ответила Ника, вспомнив их первый поцелуй. Она крепко прижалась к Глебу, а он улыбнулся. Несмотря на холод, его неожиданно обдало жаром. Они быстро очутились у цели. Теперь Глеб вел Нику за собой, а она послушно следовала за ним. Внутри оказалось теплее, чем снаружи. Подростки расположились в самом центре грота. Глеб принес из багажника снегохода ветошь, которой Ардан протирал свой буран. «Думаю, Дан не обидится», — сказал Глеб, поджигая тряпку зажигалкой. В сумраке вспыхнуло пламя, озарив напряженные лица. «Мне придется выйти». Ника с тревогой посмотрела на него. «А если снаружи поджидает Яков? Или Глеб не найдет дорогу обратно?» «Принесу дрова», — произнес он, надевая перчатки. «Огонь нужно питать. Сахя-адай, Найон, хранитель света и самой жизни. И ему обычно приносят дары. Он слышит мольбы людей с истинной верой и чистой совестью». «Тогда я пойду с тобой», — решительно заявила Вероника. Она встала и отправилась к выходу, но Глеб успел схватить ее за руку. «А кто будет беречь наш костер?» «Ну, если ты заблудишься...» В ее голосе звучал страх. Она боялась потерять Глеба, боялась остаться одна посреди снежной пустоши. «Вдруг он там?» «Не тревожься, Ника, я обязательно вернусь», — обещал Новиков и поцеловал ее теплые губы. «Все будет хорошо». Она не хотела отпускать его. Однако Глеб, мягко улыбнувшись, отстранил ее и поспешно вышел из пещеры. Ника села на корточки и старалась поддерживать пламя. Когда замечала, что тряпица догорает, отрывала кусок от хлопкового полотна и бросала в костерок. В этот момент она вспомнила о матери. Вероника не сообщила ей, куда направляется. Даже не попрощалась. Она жестоко поступила с мамой. Елизавета будет искать ее. Вина, словно дикая кошка, царапала душу. Но пока Ника рядом, маме тоже грозит опасность. Это знание превращалось в острое лезвие, больно резавшее изнутри. Она исчезнет, не ради себя, ради матери. Уход — не предательство, а жертва. Она пообещала, что позвонит маме из Иркутска. Ника взглянула на часы. Глеб отсутствовал около 10 минут, но казалось, что прошел день. Короткая разлука с ним от чего-то причиняла боль. Без Глеба огонь не согревал. Ника поежилась и плотнее закуталась в куртку. На стенах пещеры плясали причудливые тени. В далекие времена ламы хотели устроить в гроте буддийский храм. Здесь висели курильницы и встречались тибетские надписи. Ника ощутила особенную энергетику, будоражившую воображение. Казалось, сейчас войдет шаман или мужественный Найон, сын верховного бога Тенгри. Снаружи послышался шорох. Вероника насторожилась, готовясь к встрече с неведомым противником, но облегченно выдохнула, различив любимый силуэт. Глеб нес охапку валежника. «Не прошло и 5 минут», — с нарочитой бодростью проговорил Глеб, хотя было видно, что он продрог от мороза. Ника сломала пополам хворост и положила к тлевшей ветоши. В воздух взметнулись золотистые искры. Ника придвинулась ближе к пламени. Тепло проникало в тело и разливалось по венам. Глеб сел рядом и обнял ее. Однажды Дарья Аюровна, мать Ордана, рассказала легенду о богатыре Байкале и дочери его Ангаре, хрипло проговорила Ника. Так хотелось ощутить вкус горячего чая и тяжесть пухового одеяла. Но она не променяла бы близость Глеба на уют дома. В старину жил на благословенной земле Байкал. Он любил больше всего свою красивую дочь, Ангару. Старик никуда не отпускал ее, оберегал от посторонних взглядов. Но кое-кто все же сумел добиться любви непокорной красавицы. Дождавшись, пока отец уснет, Ангара сбежала с возлюбленным Енисеем. Когда старик Байкал узнал о бегстве дочери, случилась страшная буря. Звери разбрелись по лесам, рыбы попрятались в иле. Злой Байкал вздымал высокие волны, а ветер завывал, как дикий волк. Чинил старик преграды на пути влюбленных, но они все равно слились воедино. Глеб ловил каждое слово Ники, запоминал каждую черту ее внешности. Боялся, что скоро их разлучат. Яков не оставит их, да и Елизавета Петровна не перестанет разыскивать дочь. Лучше не думать о том, что будет дальше. Есть только этот сказочный миг. Глеб закрыл веки, и на него накатило чувство покоя. Их обволакивал сумрак. Огонь, который они поддерживали, грел слабо, но в пещере было тепло. «Знаешь, что женщинам нельзя сюда заходить?» — поинтересовалась Ника. «Я могу навлечь проклятие духов на свой род и тех, кто рядом. Я уже проклят». Он поцеловал ее и вдруг подумал, что Вероника невероятно смелая, а еще необычная. Она чувствовала его настроение. Глеба восхищала особая связь с нерпами и ее любовь к природе. «Представь, это вход в другую реальность, где мы с тобой свободны», — мечтал Глеб. Они знали, что это фантазии, но так хотелось в них верить. Приятно вообразить, что можно уйти в другой волшебный мир. «Мне эта реальность нравится, ведь ты рядом со мной», — улыбнувшись, промолвила Ника, и ее теплое дыхание коснулось его щеки. «Именно здесь», в холодной, продуваемой всеми ветрами пещере, Вероника почувствовала себя счастливой. С Глебом было спокойно. Прижавшись к нему теснее, Ника задремала. Лиза ожидала позднего заезда туристов, и ей пришлось ночевать в шаманке. Белевская тревожилась за Нику. Та не брала трубку уже полдня. Телефон, наверное, разрядился. «Елизавета Петровна, ваш постоялец, Яков Александрович Новиков, на месте?» — спросил Альберт Кононов. По суровому тону Лиза догадалась, что произошло что-то серьезное. Она вспомнила, гость вернулся поздно, в одиночестве, и был очень взвинчен. «Да, он здесь», — ответила она. «Я вас провожу». Когда они поднимались по лестнице, вечернюю тишину разорвала пожарная тревога. Пронзительный визг бил по перепонкам и заставлял сердце биться чаще. На этажах все двери распахнулись разом. Лиза вызвала пожарных, пока лейтенант выводил испуганных постояльцев гостиницы. Прибывшие спасатели никакого возгорания не обнаружили. Окно в номере Новикова было распахнуто. С улицы веяло морозом. Ветер залетал внутрь вместе со снегом. «Похоже, он ушел», — заключил полицейский Кононов, когда попал в комнату. Он посмотрел в открытое окошко, но не увидел следов. Очевидно, Новиков сбежал, смешавшись с толпой. Ни Глеб, ни Ника не заметили, как в пещере появилась странная тень, которая росла и приближалась. Призрачное видение обрело знакомое очертание. Первым открыл глаза Глеб. Его сон всегда был чутким. За ним проснулась Ника. Царивший холод обжигал. Огонь давно погас. Увлеченные друг другом, они совсем забыли об очаге. «Неужели?» — проронил Глеб. В тусклом свете утренней зари он разглядел лицо Якова. Ему удалось ускользнуть от полиции. Приемный отец, ухмыляясь, смотрел на них. Ника ахнула, вскочила и уперлась спиной в шершавую поверхность скалы. «Наивный мальчишка! Думал, что я тебя отпущу?» Особая акустика делала голос зловещим. Эхо гуляло по гроту, отбивалось от стен и разлеталось далеко за пределы шаманки. «Нет, даже не надеялся. Ты всегда забираешь свои долги», — промолвил Глеб, медленно поднимаясь и заслоняя Белевскую собой. «Ты не додумался избавиться от смарт-часов». Глеб наклонился к Веронике, которая жалась к нему, ища защиты, и прошептал: «Беги!» Ника скользнула взглядом за спину Глеба. Яков перекрывал выход. В противоположной стороне заканчивался отвесный склон шаманки и поблескивал хрустальный лед Байкала. Вероника дернулась к проему, но не успела и шагу ступить, как оказалась в железной хватке Якова. Он больно заломил ей руку и повел от спасительного склона вглубь мыса к высшей точке. «Ты помнишь, что случается с теми, кто тебе дорог?» Яков расхохотался, и безумный смех подхватил ветер. Они оказались на вершине шаманки. Отсюда просматривался весь Ольхон, спящий под зарождавшимся рассветом, и бескрайняя гладь Байкала, уходящая в никуда. У подножья лежал лед, покрытый фантасмагорическими торосами, похожими на спины доисторических чудовищ. Высота кружила голову. Обессиленный Глеб поднялся следом за ними. Из глубин его памяти доносились тихие стоны нянечки и хруст шеи Барни. На секунду он растерялся, ведь Яков всегда одерживал над ним верх. Глеб с отчаянием понял, что подвел Нику. Теперь ей грозила опасность. Нет, он не позволит. «Отпусти ее!» — голос Глеба сорвался. «Это между нами!» «Все, что связано с тобой, мое дело», — парировал приемный отец, подводя Веронику к бездне. Камни под ее ногами осыпались. Раздалось гулкое эхо, которое мгновенно растворилось в сумраке. Глеб рванулся вперед. Он уже был не забитым мальчишкой, а загнанным в угол зверем. Внезапно Глеб схватил Якова за горло и быстро оттолкнул Нику. Она упала на заледеневший склон и увидела в свинцовом свете темные фигуры, замершие у пропасти. Рядом с ними мелькнул белый призрак. Через мгновение дух исчез. Ника зажмурилась, подумав, что ей показалось. «Прости!» — крикнул Глеб. Сцепившись с Яковом в крепких объятиях, он сорвался вниз. Их падение было стремительным и молчаливым. То, что должно было произойти за секунды, растянулось на вечность. Глебу почудилось, что он летел сквозь толщу времени и видел лики древних богов в узорах приближающегося льда. Он просил прощения и молился, чтобы все произошло молниеносно и безболезненно. Духи озера услышали его молитвы. Глеб и Яков приземлились на валуны, покрытые толстой ледяной глазурью. Раздался короткий, сухой удар о камень. Вероника оцепенела, когда воцарилась мрачная тишина. Она не могла заставить себя подобраться к обрыву, боялась того, что ожидает внизу. Прошла минута, может, две. Донесся резкий крик чайки. Звуки внешнего мира вывели Нику из оцепенения. Она подползла к рваному краю и увидела их. Они лежали, обнявшись, будто старые друзья или отец и сын. Замерли без движения. Все кончено. Для Вероники тоже. Но она должна спуститься, проверить. Вдруг Глеб жив. Сильно ударился, но уцелел. Глеб слишком юн, чтобы умереть здесь, в сердце Байкала. Аккуратно спускаясь и скользя по крутому склону, Ника подошла к ним. Она умоляла всех духов-хранителей, которых знала, пощадить Глеба. Наконец, преодолев расстояние, отделявшее от Новиковых, она приблизилась к ним и закричала, согнувшись от непереносимой боли. Глаза Глеба были широко распахнуты и смотрели на голубое небо, раскинувшееся над вечным озером. На побледневших губах застыла прощальная улыбка. Ника рухнула на колени и дотронулась до остывающей щеки. «Вставай, прошу тебя», — бормотала она. Но он никак не реагировал на ее голос. Она отказывалась верить, что случилось самое страшное, и что теперь Глеб больше никогда ничего ей не ответит. Вероника тормошила его, обнимала и звала, однако он оставался безучастным. «Я люблю тебя», — шептала она ему на ухо и легла рядом, думая, что это признание вернет жизнь в бездыханное тело. Ветер ласково коснулся мокрых щек. Ника лежала возле Глеба и вглядывалась в равнодушные небеса. Там, среди облаков, она различила зыбкие тени. Черные лебеди парили в синеве.